Сборы объявили. Теперь вопрос, где их проводить. Но ясен хрен, что мусора попытаются нам сборы сорвать, нас всех принять, следить за нами будут. Ну, хрен знает, что мусорам будет в голову. Вдруг мы в лесу соберемся и переворот совершим прямо из леса. Но это понятно, что надо здесь соблюдать строжайшую конспирацию. Поэтому мы с молитвой всем рассказали, что сборы будут проходить на Серегере. Известное место тусовки политических активистов всяких молодежных. Плюс на Серегере можно рыбу половить, там острова. На островах поди найди, на каком острове соберется экстремистское сообщество. Короче, Серегер, в принципе, место хорошее. Всем сказали, что там, всем сказали по секрету, но эти секреты, они, естественно, уходят, как вода в песок. Короче, информацию запустили левую. И стали думать, где бы все проводить. На месте проведения сборов НСО, ну, реально палево. И в Москве слишком близко, и мусора то место знают, да и все знают. Я говорю, давай проведем в Карманово. Это, во-первых, уже Смоленская область. Там есть водохранилище. Место классное. Я как был маленький, с батей там рыбу ловили. С дедом ловили, отдыхали. Вообще заебись место. Ну давай. Короче, поехали. Сели на машину. И поехали до Гагарина. Приехали, что-то там побродили, купили пожрать. Поехали в Карманово. Это такая деревня. Около этой деревни водохранилище. Приезжаем, что-то в одно место ткнулись, все огорожено, какие-то солдаты ходят. Другое, турбаза, все закрыто, проходов нету. Короче, катались, как-то проехали мы все-таки к водохранилищу, где и проезд есть, и охранники никакие не тусуются. Смотрим, стоит турбаза, заброшенная вроде, там какие-то собаки бродят, грязные все в репейниках. Я смотрю, блин, так это то место, где я с батей отдыхал, когда мне 12 лет было. Думаю, ну вот это вообще классно. Короче, говорю, вот здесь давай проводить. Ну пойдем смотреть уже как бы конкретно, где все будет. Спустились к воде. Места красивые. Назара нет, красивые места. Нашли, значит, полянка небольшая, два понтона рядом стоят. С них можно и рыбу ловить, и донки закидывать, я не знаю, купаться. Плюс деревца эти полянки окружают со всех сторон, то есть с поля нас не видно было бы. И дальше поля клеверные, там то ли коров пасут обычно, но ничего нету, это начало лета, но видно, что поля просто, то ли они отдыхают, то ли уже деревня сгнила, все нормально. Место классное, пошли посмотрели. Ну, решили, что в принципе полянка маленькая, там, ну, две палатки максимум станет внутри. А нам их надо штук 15-20 поставить. Ну, а с другой стороны, всегда ж можно кусты повырубить и деревья немножко повырубить. Все, полянки увеличить, а все равно снаружи видно не будет. Ну, все, место определили, едем домой. Довольные вообще, все, место классное. Все складывается как нельзя лучше. На сборы уже записалось человек 50. Точнее, не записалось, на сборы мы уже приняли человек 50. И еще остается несколько дней. Короче, человек 70 будет. Причем таких нормальных активистов, не интернет-пиздоболов и не приварков, которые придут только на митинг. А на самом деле пользы от них никакой нет. Нет, это нормальные люди, адекватные, достойные, и которых можно привлекать к нашему мероприятию. Ну, надо готовить площадку ехать. Все, собрались. Выехала у нас группа человек из 6 на машине. Все, загрузились в малюте и приехали на это место. Я, серфер, крест, Ванька. А, главное, что с нами поехал писатель Саша Усовский. Саша говорит, ну мне все в Москве делать нечего, я вас кормить буду, поехали. Думаю, ну вообще замечательно, будет кто-то скормить, толстяк, отлично. Ну давай. Короче, приехали туда и начали строить лагерь. То есть, если на сборах НСО мы просто подметали место, там какие-то кустики подрезали, собирали бревна, то здесь просто конкретно надо все вычищать. Пилили бревна, вырубали кусты, крапиву, собирали какие-то банки, мусор сжигали, какие-то покрышки там находили. Короче, мы ну, на самом деле дня три без перерыва работали топорами, мачете, пилами и жгли костры, жгли всякое говно. Сперва там дикое количество почему-то мух было, мухи, комары. Вот когда куст спиливаешь, там целый рой из него. Крапиву уничтожаешь, там рой целый. Но после того, как мы расчистили все место, поставили палатки, сложили мангалы из кирпича, сделали вертелы такие здоровые, потому что по моему плану мы должны были купить в деревне, собственно, в Карманово, теленка, разрезать его пополам и по половине туши жарить на каждом мангале, как вот викинги делали, они жарят и срезают верхний слой, короче, теленка этого, срезают верхний слой готовый, как хачи шаурму, короче, вот, и съедают, а там в это время следующий слой готовится, и можно есть его долго и для целой кучи народа приготовить. Ну, такая у меня была задумка. Собрали скамейки, собрали столы, съездили там на рынок, купили доски. Короче, лагерь уже подготовили. Питались мы сначала серфер распаковал свою кубышку, он привез целую кучу протеиновых батончиков. Привез кучу батончиков и думал, что их хватит. Но их сожрали в первый же день. Просто все схавали. Потом начали тягать тушенку, еще какие-то вкусности. Но тут уже Саня прям возмутился, говорит, все, еду не трогаем, все. Она под мой контроль уходит, под мою юрисдикцию. Буду готовить супы и каши. Но основной конфликт у нас был с ним по поводу лука. Вот я, если кладу лук в суп, в кашу, ну, неважно, я или порежу его мелко-мелко, чтобы его просто не чувствовалось, или я его буду вообще не чистить, чтобы потом можно луковицу было выбросить, когда свой вкус отдаст. Саня резал крупными кусками, который попадался на язык. Какая дрянь. Мы там с ним ругались, воевали. Я говорю, режь лук мелко или вообще не режь его. Зачем этот дрянь, жижа плавает? Мне так вкуснее. Значит, битвы там были жестокие. Честно говоря, не помню, чем закончилось. Не помню, чем закончилось. Короче, ну, готовил он еще вкусно, тут разговора никого нету. Мало того, мы по дороге купили пару сетей. Такие сетки, какие-то дешевые китайские по 200 рублей, в общем-то одноразовые. Купили донки, купили удочки, значит, перво-наперво поставили самую-самую мелкую сеть, в которую поставили ее вечером, утром в нее попалось, ну не знаю, штучек, наверное, 60-70 окуней, таких длиной сантиметров 8. Вот, этих окуней, сеть мы вытащили, окуней из нее аккуратненько выковырили в пакет. Ну, в общем-то, сеть запуталась, ее уже можно было выбросить. Но у нас целая кастрюля мелких окушков. Решили варить уху. Окуней для этого надо чистить. Отрезали всем бошки, выпустили кишки, промыли, засунули в марлю. Сварил Саня уху, здоровый такой котел ухи на всех. И второй сетью мы поймали сазана. Сазан такой золотистый, прикольный такой, но только один. Вот, сеть была крупная очень, рыбина только одна. И, собственно, сеть пришлось сразу выкинуть. Какая-то она совсем, совсем уж одноразовая, просто дико одноразовая, разлагаться начинала прямо в воде. Вот. Ну, выкинуть как, сжечь. Вот. Сазана этого почистил Саня и сварил тоже в той же ухе. Но окушков потом, естественно, в марле прям вытащил, типа собрался выкидывать. Тут мы с серфером, хватит их окуней, куда, куда выкидывать. Уволокли на понтоны и сидели, жрали горячих окушков, их там чистишь, как семечки, так оп. Эту кожуру снимешь, плавники оторвешь, охуительно, прям вкуснятина. Нахрен это уха. Да, в ухе, помню, Саня опять лука накидал, жрать ее невозможно, опять-то слизь это во рту. Короче, съели мы на двоих окуней целую кучу. Это мне прям запомнилось. Но наступило время прибытия групп. Стали приезжать ребята. Ехали все дико законспирированными. Во-первых, садились в электричку, на разных платформах заходили, то есть там только скидывали им смс-ками, в каком вагоне вся группа едет и на какой именно электричке. Все, все в итоге собрались, доехали до Гагарина, там встречают всех в «Газели». Наняли «Газель» в городе, группу довозили до определенного участка, высаживали. В принципе, можно было доехать и до лагеря, но от этого участка надо было делать марш-бросок 5 километров. Бум-бум-бум-бум. Все, побежали. Одна группа, вторая, третья. Но, с одной стороны, лишняя сложность, а с другой, но это все-таки сборы нацистские, надо же готовиться, надо же усилия прилагать. Короче, собралось человек 70. Все прибежали, запыхавшиеся, но довольные, с рюкзаками. Короче, на сборах было девчонок, человек, наверное, 6, может, 7. Вот. Была Саша, с которой я не общался к тому моменту уже пару месяцев, по крайней мере, не видел ее. Я не думал, что она приедет, если честно. Когда она сказала, что собирается, я говорю, тебе зачем это надо? Нет, я хочу приехать. Ну, ты ко мне хочешь приехать? Нет, я просто хочу на сборы Арбата 17. Вот хрен ее поймешь, что задумала, но тем не менее приехала. Короче, ладно. Девушек 6 там всего находится. У меня был план, как бы. Все девушки, они, естественно, из фан-клуба формат 18. Изначально, думаю, надо взять большущую палатку, вот, и со всеми девушками там спать лечь. Ну, кто знает, что там происходило, но слухов будет просто не верят, да, вот, и будет очень весело. Но ввиду того, что приехала Саша, пришлось это мероприятие отменить. Ну, ладно, хрен его знает, может, там с ней еще что-то нормально будет. Хотя, конечно, жалко. Вот. Поехали мы в деревню. Собрались в деревню покупать свинью. Покупать теленка. Тут Саня прям встал на дыбы. Говорит, нет, я не согласен, теленка брать нельзя. Почему? Теленок не промаринуется. Теленок будет несъедобный. Блять, как несъедобный теленок? Теленок офигенно, давай. Нет, надо свинью. Нахрен нам нужна свинья, теленка. Нет, теленок невкусно, теленок жесткий будет, теленок не промаринуется, бери свинью, я повар, ты нихера не понимаешь, ты кто, инженер, скинхед, а я писатель и повар, профессионал, все, заткнись. Блять, ну ладно, говорил, не мне готовить. Короче, поехали в деревню, выбрали в свинарне здоровую свинюгу, вот эту, хорошо, хозяин пошел ее забивать и разрезать напополам, там шкуру снимать, короче, нет, шкуру не снимал, забивать, разрезать напополам, выбрасывать кишки. Я в это время гонялся у него во дворе за гусями, они наглые такие, шеи длинные, выебываются на меня, я пытаюсь схватить, они убегают. Носился, но все-таки одного за шею схватил. Он что, давай крыльями махать, орет. Вот. Короче, хозяин его зачем-то продать отказался. Меня больше, чем свинью, захотел гуся сожрать. Он был наглый. Ладно, гуся отпустил. Привезли тушу в лагерь. и стыкали ножами, в дырки насували чеснока, моркови, посыпали солью и завернули в целлофан на полдня. Ну, то есть вечером привезли и до утра в целлофан завернули. Утром разворачиваем, там же мухи яйца отложили. К вечеру, сука, уже какие-то червяки пол, охренеть вообще. Но свинина не пропала, не испортилась, ничего, выкинули всю дрянь. Вот. Короче, это ладно. Сами мероприятия, какие у нас были. Прежде всего, мы сидели, обсуждали политические мероприятия. То есть, то, как дальше будет развиваться НСО, как будет развиваться формат 18, наши установки относительно других организаций, наша жесткая позиция о том, что мы не заключаем каких-то союзов, о том, что мы национал-социалисты и все. И никаких компромиссов, никакого патриотизма, национал-монархизма просто быть не может. Мы нацисты, все, кто не с нами, тот против нас. Ебашим всех остальных. То есть, ну, политика партии была изложена, затем, так как приехали все уже к вечеру, затем, естественно, ужин, затем подготовка к вечерним посиделкам. Это что? Собирают все дрова, разводят костры, ну, как бы люди знакомятся, общаются. Женя Стяк играет на гитаре. Группа «Русский стяг» культовая, скинхедов, все нормально, Женя сидит, играет, Саня жарит свинюк на двух вертелах, мы их там крутим, запах вообще зверский идет, просто охуенный запах на природе. Но вот когда жаришь шашлык, это вообще по сравнению с тем, что тогда было, вообще ничем не пахнет. Такой запах офигенный. Короче, ладно. Ну, естественно, надо что-то по маяться дурью, стали бегать, хватать девчонок за руки, за ноги, бросать их с этих пирсов в воду. Ну, всячески морально разлагаться. С нами был Престон. Престон – это американский старый скинхед, Хаммер Скин. Все, поехал с нами, значит, на выезд, посмотреть, как у русских все это происходит. Но Престон не говорит по-русски. И там, значит, переводчик один. Ну, как бы парень, который вызвался быть переводчиком. И что-то Престон мне задает вопрос. И я так, ну, я по-английски не до конца понимаю, но суть такова, что если негр с белой бабой идет, ты будешь, если негр ебет белую бабу, ты будешь это снимать? Я не могу понять, зачем мне это снимать? Это парень мне переводит. Да, вот ты будешь снимать, как негр ебет белую бабу? Я говорю, я не понимаю, что за хуйня. Зачем мне снимать, как негр ебет белую бабу? Нет, но видео, чтобы выложить. Я не могу понять, что ебнутый, что ли, там у себя в Америке. Зачем мне это снимать вообще? Тут девчонка сидела рядом, ну, с пятого раза. Я уже хотел это америкосу сказать, что он дебил, и пошел вообще нахуй из этого лагеря. Пусть пешком идет в Гагарин, на электричку садится, что ебнулся. Вот. Переводит. Нет, он имеет в виду, если негр ебет белую бабу, будешь ли ты снимать, как их пиздят скинхеды? А получалось, что будешь ли ты снимать, соответствует ли это идеологии скинхедов? Я говорю, ты дебил, что, не мог нормально перевести? Не, ну я так понял, у него произношение такое. Я говорю, ты придурок. Почему девочка поняла, а ты нет? Какое произношение? Ну, ладно. Короче, недоразумение, как бы, нормально было разрешено. Короче, свинина пахла хорошо, но проблема была в том, что темно уже стало. Вот, и не видишь прям, какой кусок отрезают. Ну, мне Саня отрезал здоровый такой гусман, положил в тарелку, я его, хватит, жир. Хватит с другой стороны, жир, с третьей, жир, с четвертой, жир. Блять, один кусок жира, подошел, сам себе кусок отрезал, тоже жир, там мясо, ну реально, не знаю, чайная ложка. Думаю, да ну, пизду, бросил жир в костер, расстроился, пошел спать. На следующее утро хардбол. Хардбол это довольно опасное мероприятие. Но с другой стороны, уже все к этому привыкли, что нацисты играют в хардбол, играют из пневматичек в войнушку. Да, пульки заходят под кожу, но всем весело. Вышли на поле, разбились на две команды и стали воевать. Короче, получилось очень весело, потому что команды были человек, наверное, по 30. Заходим через лес где-то, окружаем со всех сторон, ползем, стреляем. Бам-бам, ну охуительно. Договаривались, правда, стрелять только шапочками. Стрелять шапочками, но в итоге, естественно, один зарядил валанчик, потом другой зарядил заточенный валанчик, потом третий зарядил уже круглые пульки. Ну, как бы ожесточение поднимается. Ну и закончилось все тем, что круглыми пульками стрелять стали вообще все. К чему это привело? Ну, в принципе, шапочек бы хватило на самом деле. Сначала одному прострелили башку. Ну, как прострелили? Пуля попала между маской и каской. Пробила кожу, расплющилась об голову и еще на пару сантиметров ушла под кожей в сторону. То есть, чтобы ее достать, надо кожу просто разрезать, она там плоская, не вылезает. С шариками в этом плане проще, их можно просто выковырить, не разрезая. Сначала одного отвезли в Кармановскую больницу, вырезать шарик, вырезать пульку плоскую. Потом второго, третьего, Престону лоб прострелили. Но четвертого в ногу вошла пуля в жопу и там застряла. Короче, ну, конечно, команда, где был я, победила. Конечно, победила. Вот. Помню, закончилось тем, что мы обошли команду противников с тыла, просто заползли им в тыл, подстрелили двух снайперов. Я просто иду уже, расстреливаю одного, второго, третьего, просто в спину стреляю ему из пневматичек. И, мам, патроны кончились. Я подхожу, лежит жирненький с винтарем. Я в него винтовкой-то целюсь, причем знаю, что патронов у меня нет. Он поворачивается и почему-то не стреляет. Ну, как бы, видишь, что я в него прицелился, я говорю, ну что, сдаешься? У него на меня направленная, у меня на него, но только у меня винтовка какая-то, то ли кроссман, ну, хорошая такая, бьет больно, а у него калашников, который бьет раза в три слабее. Вот. Ну и, короче, он не угадал, он решил, что у меня все заряжено, поднял руки, сдался. Вот. Я думаю, блядь, как хорошо, сейчас очередью как в упор стрельнет, а я без маски. Я почему-то подумал, что в глаз-то мне хрен попадут. Ну, думаю, очков хватит. Ну, не стал стрелять, все, выиграли. Потом стали заново делиться на группы, исключая тех, кого уже постреляли. Только разделились, поменялись базами. Блять, ливанул дождь. Ливанул дождь вообще дикий, блять. И горизонт весь черным затянут. Но решили разъезжаться по домам. Надо собраться немножко, построиться, поснимать видео и по домам. Потому что погоду передали, что будет ночью штормовой ветер, будет ливень. Надо сваливать. Короче, все одетые в горки зеленые. Эти, построились в три ряда. Все 70 человек. Я вышел перед строем и кричу, кто мы? Все волки. Что нам надо? Крови. Нас исправят, только смерть. Зиг, хай, зиг, хай, зиг, хай. И так несколько раз. Это пиздец, как дико заряжает этот выкрик, кто мы, волки. И мало того, он людей сильно сплочает. Короче, сняли видос. Думаю, ну ладно, все, сейчас пока не ливануло до конца, надо сваливать. Потому что, ну, совсем пиздец будет, мы отсюда просто не выберемся. Палатки не спасут, что мы там будем сидеть, в них мокнуть. Короче, в темпе вальса собрали весь лагерь, все сложили, винтари упаковали. все, короче, по рюкзакам распихали и стали группами всех увозить к вокзалу в Гагарин. Ну, короче, отвезли одну группу, вторую, третью. Ну все, мы с Малютой уже трогаемся, там еще несколько машин остается, как раз людей вроде хватает, чтобы упаковать. Уезжаем, я смотрю, девчонка стоит, значит, одна осталась. Сомик уже с кем-то уехала. Я думаю, так, девчонку звали Машей, она явно как бы была не против со мной пообщаться. Ну хорошо, тормозни, сейчас ее посадим. Ну давай, остановились, ну что, залезай на коленки, поехали. Хорошо. Ну, короче, довезли до вокзала, думаю, блин, ну не на коленках ее в Москву везти, ладно, уж совсем-то так нехорошо, говорю, ну все, вылезай вон в электричку. Все, спасибо, давайте, счастливо. И высадили ее и поехали по домам. Пока ехали в Москву, обсуждали, ну видео получилось отличное, сборы практически идеальные, если бы не погода, ну уехали бы просто попозже чуть-чуть. Но, в принципе, люди собрались, люди адекватные все, трезвые, что в правом виже крайне немаловажно. Видео получилось хорошее, а это самое главное для агитации. И настроение, соответственно, приподнятое. Плюс менты нас не приняли, вот, потому что менты искали нас, как оказалось, в это время на Селигере. Туда выехали оперативные группы, там все смотрели, а нас-то они и проморгали. Ну все, приехали домой, раскидали всех, развезли по домам. Вот мы с Малютой заходим в квартиру, я довольный, сил вообще нету, одежда вся грязная. Закинулись в стиральную машинку. Уселись за компьютер, ну давай собирать отчеты. У нас как бы пропагандисты были обязаны эти отчеты давать, написать то, как прошло мероприятие. Но написали, ладно. Мы эти все отчеты посмотрели, из них вышло, что оказывается группа товарищей из бывших РНЕшников привезла все-таки несколько бутылочек коньячка и ночью в палатке их херачило. Вот, о чем мы узнали только после. За каким-то хреном, это тот же деятель, который перевел мне вопрос американцев, буду ли я снимать порнуху с негром, написал зачем-то, выложил в открытый доступ. Так, ладно, его пост я стер. Написал ему, чтобы он из живого журнала эту фигню удалил, потому что нефига дискредитировать наше мероприятие. Но для себя мы вывод сделали сразу. Товарищу отзвонили, ты вот еще охренел, что ли, сказали, тебе без бухла все приезжают. Вот. Все самые лучшие отчеты собрали, я свой написал, вывели все, что надо, в топ. Ну и я довольный ложусь спать. Утром просыпаюсь, думаю, так, надо этой Маше позвонить, которую довозили до Гагарина. Звонил, говорю, ну что, как там дела? Она такая, ну вот, хорошо, ну что сегодня делаешь? Да я не знаю. Говорю, ну так вот, с тобой вчера покатались, уж до Москвы-то не стали тебя везти, а то пришлось бы домой просто ко мне тебе ехать. Ну, я думаю, нехорошо. Такая, не, почему нехорошо? Я бы поехал. Я говорю, да, нифига. Ну, может, сегодня приедешь? Такая, ну давай, да, сегодня приеду. Я говорю, ну давай, тогда встретимся часов 5 в офисе. Хорошо. Думаю, так, ну я тогда часа в 2 в офис-то приду, покачаюсь и как раз с ней там встречусь и поеду в квартиру. Все, Малюте говорю, давай квартирку мне сегодня на вечер предоставь. Ну, без вопросов, все нормально, я поехал к своей девке. Все, отдал мне ключи, везет меня в штаб, в офис. НСО, я говорю, не, давай, короче, меня высаживай здесь, пошел я сам дойду, пожалуй. Высадил меня около железнодорожного переезда и свалил. Я иду и что-то чувствую не то, ну, просто чувствую какая-то фигня. А вообще, в последнее время у меня начались какие-то странные ощущения. То есть я не видел будущего. Обычно же думаешь так, ну там через месяц буду делать это, через полгода вот это, через неделю вот здесь надо какие-то дела закончить, сегодня вечером туда-то пойду. А я не вижу будущего вообще. Ну, не знаю, как даже объяснить. Я не видел даже сегодняшнего вечера с Машей. То есть, ну, вроде как, я знаю, что с ней должен в 5 встретиться, но что-то будет, я просто этого не видел. Ну, непонятное какое-то чувство. Короче, перешел я этот переезд, иду к офису и думаю, блин, тут место такое странное. Если меня будут принимать, то здесь. С одной стороны забор, с другой стороны железная дорога, ну, там как бы бежать туда неудобно, тоже какая-то хуйня, спереди забор. Если повернешь налево, то там просто тупик, только в офис забегать. Вот, а там, соответственно, примут. Ну, блин, ну такое место палевное. Вот если принимать, то только здесь будут, самое оно. Только подумал, смотрю, ко мне со всех сторон какие-то мужики идут. Ну, там кто-то стоял около машины, кто-то по телефону разговаривал, кто-то шнурок завязывал. Может быть, мне их наличие, это эти мысли все и внушило. Но стояли они так беспалевно как-то. И тут смотрю, раз, они все синхронно ко мне двинулись со всех сторон. Вот, то есть уже у меня и за спиной оказалось несколько человек, и справа, и спереди. А слева у меня все перекрыто забором. Где же забор? Я думаю, так, фигня какая-то. Но быстро сообразил, что они не похожи ни на чурок, ни на шавок. И думаю, так... Интересно, кто это? Или конкурирующие организации, типа СС, ДПНИ, там, я не знаю, кто еще, или это менты. Но, думаю, менты вряд ли, нахрена их столько. Раз, быстро отстегиваю топор с пояса и руку за, ну, за спину завожу. Думаю, так, сейчас тут дернутся, пусть и начну херачить. О, тут раз, тот, кто шел самым первым, мужик вытягивает руку, Максим Сергеевич, хотелось бы с вами поговорить. Такой смотрю, написано в руке ксива. В ксиве написано полковник Убок. Думаю, нихера себе. Фамилия такая-то. Я говорю, а о чем именно ты? Марцинкевич? Да, Максим Сергеевич, да. Вот просто поговорить хотели с вами, все нормально, вы готовы к диалогу? Я говорю, ну да, что хотели-то. Ну, пройдемте вон туда. За машину. Там поговорим чуть в сторону. Говорю, ну хорошо, не вопрос. Иду, двигаюсь я в сторону газельки. Сзади меня кольцо замкнулось. Заходим туда. Да, смотрю, сидит группа захвата в масках с автоматами. Говорит, ну что, чем ты там нас рубить собрался? Я из-за пояса топор вытаскиваю в руке. Ах ты ебанутый, что ли, у нас приказ стрелять на поражение, сопротивление будешь оказывать. Но топор забрали и дали подписать повестку о вызове в прокуратуру в качестве свидетеля преступления 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, собственно, на этом моя свободная жизнь на ближайшие 3,5 года закончилась.